Глава 13. Тяжелая рука. Через 2 дня после отъезда Ке мать вскочила на ноги от новой ужасной боли. Она не вставала уже несколько дней, но то, что прокладывала себе путь сейчас, было чем-то совершенно иным. Должно быть, что-то в ее раздутом животе выросло и сместилось, прижалось к внутренним органам и вызвало такое мучительное ощущение, что пронзило пенистый потолок обезболивающих, как пуля. Ее глаза расширились от ужаса, но взгляд был направлен вдаль, как будто она нас не видела. Она держала за живот и кричала: «Ах, Пео! Ах, Пео!» Боль. Мы с отцом лихорадочно вводили ей под язык жидкий гидрокодон. Минуты казались часами, пока мы прижимали ее к себе, снова и снова уверяя, что это пройдет. Наконец она уснула глубоким сном. Мы с отцом так и лежали, прижавшись к ней с обеих сторон. Мое сердце затопило непреодолимая печаль. Доктор нам солгал. Он обещал, что она не почувствует никакой боли. Он сказал, что в этом и заключается его работа. Он посмотрел ей в глаза, дал обещание и нарушил его. Последнее слово моей матери — боль. Мы так боялись, что это повторится, что решили полностью засыпать ее лекарствами. Медсестры хосписа приходили 2 раза в день, чтобы проверить ее состояние и по мере необходимости доставить препараты. Они сказали, что мы поступаем правильно, и оставили нам брошюры, в которых были указаны номера телефонов, по которым можно позвонить, когда это произойдет, и чего ожидать дальше. Нам ничего не оставалось делать, кроме как время от времени ее переворачивать, каждый час подпирать ее тело подушками, чтобы не было пролежней, и похлопывать ее губы губкой, чтобы они не потрескались. Это было все, что мы могли для нее сделать. Дни проходили за днями, а мать так и не пошевелилась. Не имея контроля над своим телом, она продолжала мочиться в постель. 2 раза в день нам с отцом приходилось менять вокруг нее простыни, снимая с нее пижамные штаны и нижнее белье. Мы думали перенести ее на хосписную койку, но так и не решились. Поскольку мать стала недееспособной, мы с отцом внезапно столкнулись с необходимостью освободить от лишних вещей дом. Мы открывали ящики, в которых прежде никогда не рылись, и лихорадочно высыпали их содержимое в черные мешки для мусора. Складывалось ощущение, что мы пытаемся предвосхитить неизбежное, как если бы мы знали, что процесс лишь наберет обороты, как только она будет технически мертва. В доме было тихо, если не считать ее дыхания, ужасного сосущего звука, похожего на заключительное шипение кофейника. Иногда оно полностью прекращалось, и мы с отцом на целых 4 секунды замолкали, гадая, неужели это конец. Потом она вновь начинала ловить ртом воздух. В оставленной брошюре хосписа сообщалось, что эти интервалы со временем будут увеличиваться, пока в конечном итоге ее дыхание полностью не остановится. Мы ждали ее смерти. Последние дни мучительно тянулись. Все это время я боялась внезапной смерти, но теперь задавалась вопросом, как вообще возможно, что сердце матери все еще бьется. Прошли дни с тех пор, как она ела и пила воду. Меня уничтожала мысль о том, что она может просто умереть от голода. Большую часть времени мы с отцом лежали молча по обе стороны от нее, наблюдая, как ее грудь вздымается в попытке вздохнуть, считая секунды без дыхания. «Иногда я думаю о том, чтобы зажать ей нос», — сказал он. Между рыданиями он опустил лицо ей на грудь. Это должно было шокировать, но только не меня. Я не винила его. Мы не выходили из дома несколько дней, боясь того, что можем пропустить решающий момент. Я спрашивала себя, как он вообще может спать по ночам. «Я знаю, ты бы хотела, чтобы на ее месте был я. Мне бы тоже этого хотелось». Я положила руку ему на спину. «Нет», — тихо сказала я, хотя в самых гадких уголках своей души я действительно этого хотела. Первым из жизни должен был уйти он. Мы никогда не рассматривали сценарий, в котором она умирает раньше него. Мы с мамой даже обсуждали, переедет ли она в Корею или выйдет замуж повторно, будем ли мы жить вместе. Но я никогда не говорила с отцом о том, что мы будем делать, если она умрет первой, потому что это казалось совершенно невероятным. Он был бывшим наркоманом, который пользовался общими иглами в Нью-Хоупе в разгар кризиса СПИДа, выкуривал пачку в день с 9 лет, годами практически купался в запрещенных пестицидах, работая дезинсектором. Каждый вечер выпивал 2 бутылки вина, водил машину пьяным и имел высокий уровень холестерина. Не мать, умевшая садиться на шпагат и до последнего времени выглядевшая так молодо, что в винных магазинах у нее спрашивали документы. Мать знала бы, что делать. И когда все бы закончилось, мы стали бы еще ближе друг к другу. Но отец беззастенчиво паниковал, был явно напуган, а мне бы хотелось, чтобы он от меня свои чувства скрывал. Он отчаянно пытался любыми способами избавиться от этой мучительной боли и был готов жить дальше без меня. Когда он ушел, чтобы заняться организацией похорон, я решила остаться дома. Я надеялась на последние слова, на минуты общения. В хосписе нам сказали, что такое может случиться, что умирающие способны нас услышать. Ведь существует вероятность того, что она сможет перед смертью вернуться в сознание, посмотреть мне в глаза и сказать что-нибудь убедительное, напутственное слово. Мне нужно было быть рядом, если это произойдет. «Омма, ты здесь?» — прошептала я. «Ты меня слышишь?» Слезы начали капать с моего лица на ее пижаму. «Омма, пожалуйста, проснись!» — крикнула я, словно пытаясь ее разбудить. «Я не готова! Пожалуйста, Омма! Я не готова! Омма! Омма!» Я звала мать на ее языке, на моем родном языке. Мое первое слово. В надежде, что она услышит зов своей маленькой девочки и как квинтэссенция матери, внезапно наполнившаяся потусторонней силой, достаточной для того, чтобы поднять машину и спасти своего попавшего в ловушку ребенка, она ради меня вернется, проснется всего лишь на мгновение, откроет глаза и простится со мной, и что-нибудь мне скажет, что угодно, лишь бы ее слова помогли мне двигаться вперед, убедили, что все получится. А больше всего мне отчаянно хотелось, чтобы ее последним словом не было боль. Что угодно, только не это. «Омма! Омма!» Те же самые слова мать повторяла, когда умерла ее мать. Это корейское рыдание, гортанное, глубокое и первобытное. Тот же звук я слышала в корейских фильмах и мыльных операх. Его же издавала моя мать, оплакивая мать и сестру. Мучительное вибрато, распадающееся на четвертные ноты стаккато и опускающееся, как будто падая с целого ряда небольших уступов. Но ее глаза не открылись. Она вообще не двигалась. Она просто продолжала дышать. Паузы между дыханием с каждым часом становились все длиннее. Звуки ее судорожных вдохов звучали все реже и реже. Питер прибыл позднее на той же неделе. Я забрала его из аэропорта и отвезла в небольшой суши-бар на ужин. Мы вдвоем выпили бутылку саке, и в ресторане я снова расклеилась, не в силах есть. Мы вернулись домой в 9 и остановились в дверях комнаты моих родителей, где рядом с ней лежал отец. «Мама, приехал Питер», — почему-то сказала я. «Я отправляюсь спать наверх. Люблю тебя». Мы заснули в моей детской кроватке. У нас не было секса с тех пор, как мы поженились. И засыпая, я задавалась вопросом, как я вообще смогу этим заниматься. Я просто не способна снова раствориться в радости, удовольствии и хоть на мгновение себя потерять. Возможно, потому что это кажется неправильным, как предательство. Если я действительно ее люблю, я не имею права вновь испытывать подобные чувства. Я проснулась от голоса отца. Он звал меня, стоя внизу у лестницы. «Мишель, это случилось!» — захныкал он. «Она скончалась!» Я спустилась вниз и вошла в комнату. Мое сердце колотилось. Мать выглядела так же, как и последние несколько дней, неподвижно лежа на спине. Отец лежал на своей стороне кровати, спиной к двери, лицом к ней. Я обошла вокруг и легла с другой стороны от матери. Было 5 часов утра, и я слышала щебетание птиц в лесу, приветствующих приближающийся день. «Давай останемся здесь 30 минут, прежде чем кому-нибудь звонить», — предложил он. Тело матери уже остыло и окоченело, и я спросила себя, как долго она была в таком состоянии, прежде чем отец это заметил. Спал ли он вообще? Издала ли она какой-нибудь звук? Сейчас он рыдал, уткнувшись в ее мягкую серую рубашку и сотрясая матрас. Я чувствовала, что Питер задержался в коридоре, не зная, как поступить. «Ты можешь войти», — сказала я. Питер примостился рядом со мной на краю кровати. Мы все молчали. Мне было его жаль. Я раньше никогда не видела мертвого тела и задавалась вопросом, так ли это и для него. Я думала о цикличности происходящего. Быть зажатой между мужем и покойной матерью. Я представила наши 4 тела с высоты птичьего полета. Справа — 2 молодоженов, начинающих свою первую главу, слева — вдовец и труп, завершающие книгу более чем 30-летнего брака. В каком-то смысле это уже казалось выигрышной для меня позицией, как будто я наблюдаю за всем этим со стороны и на самом деле здесь не присутствую. Интересно, как долго подобает так лежать и что мне суждено за это время обнаружить? Ее тело уже давно ей не принадлежало, но мысль о том, чтобы убрать его из дома, просто ужасала. «Хорошо», — сказала в конце концов я, никому конкретно не обращаясь. Мы втроем медленно сели, и Питер вышел из комнаты. «Подожди», — сказал отец, и я остановилась рядом с ним, пока он взял левую руку моей матери в свою и медленно снял ее обручальное кольцо. Вот. Его рука дрожала, пока он надевал его на безымянный палец моей правой руки. Я совсем об этом забыла. Было неправильно отнимать у нее кольцо, но хоронить ее вместе с ним было явно нелогично. Я поднесла руку ближе к лицу и осмотрела кольцо. Ободок был серебряным и украшен накладками с мелкими бриллиантами. Крупный центральный бриллиант был окружен множеством драгоценных камней. Мать выбрала его сама, вероятно, через 15 лет после брака, чтобы заменить выцветшее золотое колечко с крошечной бриллиантовой вставкой, которое он ей купил, когда они были нашего возраста. Я все еще привыкала к кольцу на левой руке. Не столько к тому, что оно символизировало, сколько к физическому от него ощущению. Носить его на пальце было все равно, что приспосабливаться к корсету или изысканному предмету, до которого я еще не доросла. С маминым кольцом на правой руке я чувствовала себя 5-летним ребенком с вечерним макияжем. Я крутила кольцо вверх-вниз, пытаясь с ним освоиться, и бриллиантовые грани переливались в лучах рассвета. Оно было слишком большим и казалось неуместным на моем неискушенном пальце. и оно было тяжелым. Вес, символизирующий потерю, бремя, которое я замечала каждый раз, когда поднимала руку. Не желая видеть, как мою мать выносит из дома в пижаме, отец попросил меня выбрать одежду для ее кремации. Оставшись одна, я приступила к осмотру вещей, развешанных на стойках по обе стороны ее маленькой гардеробной и прогибающихся под тяжестью множества маминых кардиганов и жилетов, чиносов и брюк, плащей, бомберов, полупальто и курток. Я выбрала простую черную юбку с кружевной отделкой до колен и черные леггинсы, чтобы прикрыть ноги, ставшие еще тоньше. Я знала, что ей хотелось бы их скрыть, хотя от кого — не так уж важно. А еще мягкую серую вязаную шапку, закрывающую голову, свободную блузку и приталенный черный пиджак. Трупное окоченение крайне затрудняло ее одевание. Руки матери настолько одеревенели, что, просовывая их в рукава, я боялась их сломать. Ее тело было тяжелым, и когда я попыталась ее поднять, голова матери откинулась на подушку, а глаза распахнулись. Я издала такой полный тоски вопль, что ни Питер, ни отец не осмелились войти. Я продолжала манипуляции с мертвыми конечностями матери, периодически падая рядом с ней, корчась, плача и крича в матрас. Охваченная отчаянием, была вынуждена сделать паузу, чтобы немного успокоиться. Я не была к подобному готова. Зачем все это происходит со мной? Почему я должна это чувствовать? Зачем мне эта память? Ее просто положат в мешок, как мусор, который нужно вынести. Ее просто сожгут. Когда все кончилось, мы втроем ждали за кухонным столом. Пришли трое мужчин, с ног до головы укутанные в защитные костюмы. Я старалась не смотреть, как ее выносят из комнаты, но мельком заметила, как ее вывозят на каталке в застегнутом на молнию черном мешке для трупов. Полторы секунды, которые до сих пор не дают мне покоя. «Почему бы вам двоим не пойти немного прогуляться?» — сказал отец. «Куда вы направитесь после того, как стали свидетелем смерти?» — подумала я. Питер выгнал машину моей матери из гаража, и я по какой-то причине направила его на ферму Деттеринг Орчардс на другом конце города, куда в детстве отец возил меня каждый октябрь. Там были фруктовые сады, поля, засеянные различными сельскохозяйственными культурами. Мы с отцом проводили день, собирая яблоки, а, закончив, возвращались на рынок, чтобы их взвесить и купить домой три тыквы, только что сорванные из грядки. Однажды, когда мне было около 7 лет, отец бросил в меня гнилой помидор, и после этого каждый год мы устраивали помидорные побоища. Было 18 октября, и именно туда я захотела поехать. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, не потому ли меня туда потянуло, что это было тем местом, с которым мать никак не была связана. Это было одним из редких мест, принадлежавших мне и моему отцу, где, если несколько деревьев приносили плоды, мы собирали для нее азиатскую грушу, прежде чем отправиться обратно. Может быть, я решила отправиться на ферму, потому что там я могла притвориться, что мать все еще жива и ждет меня дома. На парковке фермы было оживленно. Многочисленные семьи везли своих детей в красных тележках, в то время как дети сосали пластиковые трубочки с местным медом и пили сидр из бумажных стаканчиков. Погода стояла тихая и солнечная. Осенняя прохлада все еще ждала своего часа. В такой день трудно было себе представить, что кто-то умер. Я прищурилась от яркого света. Было такое чувство, будто я принимала наркотики. Никто из этих людей понятия не имел о том, что совсем недавно произошло. Но мне все же было интересно, способны ли они догадаться по моему лицу. Когда я поняла, что они явно не могут этого сделать, это тоже казалось неправильным. Было неправильно разговаривать, улыбаться, смеяться или снова есть, зная, что она мертва. Мы вышли с парковки между стогами сена. Возле главного входа располагались стенды для фотосъемки с отверстием для лица на тему Хэллоуина и несколько площадок для игр на открытом воздухе. Дальше был загон с козами и небольшой автомат с кормом для желающих покормить животных с ладони. Я бросила в него четвертак и подставила руку, чтобы забрать небольшую кучку гранул. Питер последовал за мной к забору и встал позади меня, положив руки мне на плечи. Две козы бросились ко мне, как только я протянула руку через забор. Я чувствовала, как их губы перебирают корм, а влажные языки касаются обручального кольца моей матери. При этом их гигантские раскосые зрачки бегают в разные стороны.